Постепенно, все меньше и меньше воинов ЦИ путешествовало бы через домены к этому месту, чтобы искать этот кластер божественного пламени. Однако, когда воины, которые имеют мощные духовные инструменты или духовные материалы, или практикуют специальные заклинания энергии пламени, проходят через эту область, кластер божественного пламени появляется и нападает на них. Выражение лица Нитяня мелькнуло. Мощная энергия пламени духовных инструментов может привлечь его внимание, Цзин Фиен кивнул. Нитянь мгновенно вспомнил, что доспехи драконьего пламени были сокровищем уровня связующих душ, которое даже имело потенциал для продвижения к бессмертному уровню. Его душа принадлежала огненному дракону, а ядро крови было сердцем огненного дракона. После того, как он наполнил его своей эссенцией крови, цепи кристаллов родословной волшебным образом появились в его ядре крови, оживляя огненного дракона внутри. Кроме того, глава части огненных элементов секты пяти элементов первоначально выковал его для дочери пламени, что означало, что это было неземное сокровище с того дня, как оно родилось. Теперь, когда он наполнил его своей эссенцией крови и аурой жизни, и оно взяло на себя поглощение значительного количества эссенций земного пламени и хрустальных струн земного пламени, оно стало более мощным, чем когда-либо. Может быть, это доспехи драконьего пламени встревожили скопление божественного пламени, подумал про себя Нитянь, нахмурив брови. Но они хранятся в запечатанном кольце. Не говорите мне, что он может чувствовать их даже так. Шли дни, а их древний звездолет продолжал плыть к домену огненной кончины. Время от времени Нитянь изучал их окружение через странный призматический кристалл внутри своей каюты. Время от времени он видел мертвые звезды, похожие на обугленное дерево. Эти мертвые звезды были лишены ауры жизни. Ничего, ни травы, ни деревьев. Одиночество и бесконечная тишина, вот и все. В течение этого времени он чувствовал, что за ним украдкой наблюдали еще несколько раз, пока он практиковал формацию истинного пламени. Этот сгусток божественного пламени действительно наблюдает за мной, он становился все более и более бдительным. Прошел еще один день. Большая тень внезапно вылетела из мертвой звезды, когда их древний звездолет проплыл мимо нее. Он поднялся в воздух и быстро расширился, покрыв десятки километров, когда приблизился к их древнему звездолету. Внезапно из глубины тени раздался ледяной голос. «Если ты сейчас отдашь мне этого сына звезд по имени Нитянь, я обещаю, что отпущу вас двоих, теневой старейшина!» — воскликнул Дуань Шиху в своей каюте. Мгновение спустя, Нитянь вышел из своей каюты, чтобы встретить Дуань Шиху и Цзин Роу в их каюте. Перед Цзин Роу парил призматический кристалл, который отражал тень с большой ясностью. Внезапно в каюте появился Цзин Фиен. «Именно этого я и ожидал. Теневой старейшина находится на раннем этапе стадии домена пустоты. Как известный охотник, он бродит по звездной реке среди могущественных доменов круглый год. Тот факт, что он внезапно появился здесь, доказывает, что за этим кто-то стоит. С ним не так-то просто иметь дело», — пробормотала Цзин Роу. После минутного размышления она повернулась к Цзин Фиену и добавила: «Отец, я сомневаюсь, что он единственный. Если ты пойдешь драться с ним сейчас, ты будешь разоблачен. Затем, если другие охотники появятся позже, они могут придумать стратегии, нацеленные на тебя». Цзин Фиен нахмурился и сказал: «Ты права. Если я пойду и позабочусь о нем сейчас, я легко убью его. Но я беспокоюсь, что он только один из первых. Если горстка самых сильных охотников объединится против меня позже, даже мне будет трудно справиться с ними одновременно». Нитянь был ошеломлен. «Есть охотники, которые могут представлять для тебя угрозу». Цзин Фиен как-то горько улыбнулся. «Боюсь, что есть. Конечно, по-настоящему могущественные обычно не приходят в такие домены, как домен Небесного Питона. Но охотники стадии домена святости бродят по окрестностям домена Бесконечного Снега и домена Бескрайней Тьмы. Двое из них пришли из домена Бесконечного Снега и домена Бескрайней Тьмы соответственно. Они были важными фигурами в своих доменах, но потерпели поражение, сражаясь за владение некоторыми измерениями, и поэтому были вынуждены покинуть свои дома, чтобы бродить по Бескрайней Звездной Реке. Постепенно они стали лидерами организации охотников, которая специализируется на разграблении древних звездолетов, которые путешествуют между доменом Бесконечного Снега и доменом Бескрайней Тьмы. Ранний этап стадии домена пустоты. После минутного колебания Нитянь сказал: «Я пойду первым и посмотрю, смогу ли я позаботиться о нем сам». С этими словами он вышел из каюты на палубу, где стоял, окутанный туманным прозрачным щитом. Множество магических символов дрейфовало на щите, защищая его от смертоносных нечистот, наполнявших звездную реку. «Выходи!» Как только он произнес эти слова, огромный костяной демон крови вылетел из его кольца и приземлился на просторный древний звездолет с громким треском. Родословный талант, смешение жизни. Нитянь внезапно поднялся в воздух и прилип к груди костяного демона крови. В следующее мгновение его сердце синхронизировалось с сердцем костяного демона крови, которое находилось под его толстыми, лишенными плоти ребрами. Обрывки его жизненной ауры быстро образовали неразрывную связь между ним и костяным демоном крови. Глубокая связь была также установлена между его душой и неполной душой костяного демона крови. Его эссенция плоти продолжала течь в костяного демона крови, когда он открыл свою огромную пасть и зарычал. Затем с яростным ревом он прорвался сквозь световой щит к тени. В последний раз, когда Нитянь использовал смешение жизни, костный демон крови еще не вернулся на свой пик, и его база культивирования была намного ниже, чем сейчас. Теперь, питаясь обильной эссенцией плоти, которую он получил от огромного количества мяса духовных зверей, его сила достигла беспрецедентного уровня, который был примерно равен уровню эксперта раннего этапа стадии домена пустоты. Добавляя к усиливающему эффекту его чрезвычайно утонченную силу плоти, его сила поднялась на совершенно другой уровень. После того, как смешение жизни было активировано, над костным демоном крови сформировался силовой щит из плоти, так что Нитяню не придется беспокоиться о смертоносных примесях, пока он будет находиться в огромной звездной реке. В то же самое время, когда он закачал больше своей ци и крови в костяного демона крови, его аура плоти взлетела, как будто он каким-то образом ожил. В мгновение ока огромный костяной демон крови выстрелил в огромную тень, которая была личным измерением теневого старейшины. Как только он вошел, мрачная аура пронзила его со всех сторон. Чувствуя озноб во всем теле, Нитянь призвал энергию из своего огненного ядра, чтобы окутать себя пламенем. На первый взгляд, он, казалось, вспыхнул пламенем, вонзившись в грудь костяного демона крови. Пламя мгновенно прогнало ощущение холода. Смутная фигура издала тихий возглас из глубины тени, как будто была удивлена этим. Внутри каюты Цзин Фиин, Цзин Роу и Дуань Шиху, не мигая, смотрели на призматический кристалл. Их лица замерцали, когда они увидели, что Нитянь слился с костяным демоном крови. «Откуда взялась родословная Нитяня?» – недоверчиво спросил Цзин Фиин. «Могущественная жизненная сила, которую несут его ци и кровь, кажется, содержит первичную ауру жизни, разделяемую всеми живыми существами. Обычно, чем богаче аура жизни человека, тем дольше он сможет жить». С этими словами он провел молчаливое и восхищенное исследование ауры Нитяня. Внезапно выражение его лица дрогнуло, как будто он что-то обнаружил. «Вы оба сказали мне, что Нитянь – гибрид, но я боюсь, что он гораздо более особенный, чем мы думали. Неудивительно, что он осмеливается практиковать заклинание огненной и дрейсной энергии поверх заклинаний древнего дворца фрагментарных звезд. Он должен знать, что его жизнь намного длиннее, чем у людей, и даже у большинства гибридов. Я боюсь, что даже если он не сделает еще один шаг в развитии, у него может быть 10 тысяч лет жизни, или даже больше. Пока он может оставаться в безопасности, ему не придется беспокоиться о том, что его жизнь закончится в ближайшем будущем. Глава 928. Властелин всех миров. Глава 928. Не отрывая глаз от кристалла перед ней, Цзин Роу сказала с обеспокоенным выражением лица: «Отец, Нитянь будет в порядке, верно? Он сын звезд древнего дворца. Если с ним что-нибудь случится, у нас тоже будут неприятности». Цзин Фиин прищурился и спокойно сказал: «Он должен быть в порядке. Если бы теневой старейшина действительно хотел его убить, он бы не стал так много говорить и требовать, чтобы мы его выдали. Насколько я понимаю, ему платят только за то, чтобы он привел Нитяня живым, поэтому он не посмеет убить его. Тот, кто стоит за этим, вероятно, также имеет свои опасения на этот счет». Несмотря на то, что он сказал, на всякий случай, Цзин Фиин выпустил несколько божественных печатей. Они вылетели из древнего звездолета и приблизились к тени, словно стая бабочек. «Я не наделил эти божественные печати своей аурой души, так что теневой старейшина только предположит, что вы двое призвали их». Цзин Фиин говорил очень уверенно. «Но если он осмелится сделать какое-нибудь опасное движение, Эти печати будут достаточно сильны, чтобы убить его. Дуаньшиху и Цзиньроу, казалось, почувствовали некоторое облегчение, услышав его слова. Они оба понимали, насколько ужасающе силен Цзиньфэйэн как эксперт стадии домена святости. Его божественные печати могли без напряжения убивать его ровесников, не говоря уже о теневом старейшине, который был только на раннем этапе стадии домена пустоты. На самом деле, пока я предоставляю Нитиню секретную помощь, он, вероятно, не проиграет, добавил Цзиньфэйэн. Его особая родословная, кажется, сформировала глубокую связь между ним и его големом, подняв его силу на совершенно новый уровень. Хотя он только на раннем этапе глубинной стадии, его навыки и техника удивительно экстраординарны. Очевидно, Цзиньфэйэн восхищался Нитянем. Теперь, когда он впервые увидел силу Нитяня, он начал понимать, что, возможно, принял правильное решение присоединить к нему секту божественной печати. Через несколько секунд Цзиньфэйэн тихо ахнул, на его лице появилось озабоченное выражение. Хаем, с помощью божественных печатей, которые он выпустил, он обнаружил несколько слабых аур за огромной тенью. Очевидно, они принадлежали людям, которые прятались в темноте и обращали пристальное внимание на битву между Нитянем и теневым старейшиной. Есть еще несколько охотников, которые не так сильны, как теневой старейшина. Им точно за это кто-то платит. В глубине тени, после активации смешения жизни, Нитянь влил свою ци и кровь в сердце гиганта. Огромный костяной демон крови размахивал своими огромными костяными руками, когда он летел на полной скорости, разделяя тень. Интенсивная, бледно-серая аура смерти полилась из его костлявого тела, разбавляя тень. Сила смерти, способная уничтожить все живое, быстро сформировала уникальное поле, занимавшее большую площадь внутри тени. Смутная фигура скоро стала ясной, приняв форму сморщенного старика с крючковатым носом и холодным лицом. Внезапно, тощая фигура старика расширилась в несколько раз с изображением Нитяня в глубине его широко раскрытых глаз. Теневая тюрьма. Руки старика сплелись перед его грудью, образуя сложные и изящные печати. Многочисленные серые линии появились в его глазах, быстро обернувшись вокруг образа Нитяня как бесчисленные веревки. Несравнимо странным образом, тело Нитяня, которое было встроено в грудь костяного демона крови, внезапно напряглось, как будто множество невидимых рук удерживали его. Глубокая телесная энергетическая связь между ним и костяным демоном крови была мгновенно прервана, таким образом нарушая смешение жизни. В то же время, таинственная энергия души проникла в его море сознания, как будто она собиралась заключить в тюрьму и его душу. «Выходите, злые духи!» — воскликнул про себя Нитянь, направляя духовную жемчужину своей истинной душой. Пять зловещих духов, которые несли интенсивные ауры ненависти, страха, отчаяния, ярости и кровожадности, вскоре воспарили над головой Нитяня, как пять злобных призраков. Как злые боги, они впятером начали высвобождать потрясающие небеса, разрушающие землю негативные эмоции. Подобно осязаемым рукам, негативные эмоции разрывали связывающие силы, которыми теневой старейшина наделил его, используя свою тайную магию. Призрачная энергия души, которую он использовал, чтобы вторгнуться в море сознания, также была мгновенно изгнана. В тысячах метров от него, в самом центре тени, тощий старик издал приглушенный стон. Нитянь поднял руку и ударил его. Костяной демон крови также поднял свою огромную руку и нанес удар в воздух, полностью копируя его движение. Столб бледно-серого света внезапно вырвался из полупрозрачного и сверкающего кулака костяного демона крови и пронзил грудь старика. Как только это произошло, тень, которая была личным измерением теневого старейшины, постепенно развалилась, как будто ее опустошил разрушительный шторм. Бледно-серый свет, несущий в себе глубинные истины силы смерти, быстро поглотил сморщенное тело старика, заставляя его издавать мучительные стоны в столбе бледно-серого света. Куски плоти были сняты с его тела и брошены в глубины ледяной звездной реки. Как разорванная ткань, куски сломанной тени собирались со всех сторон, прежде чем слиться с ним. Теневой старейшина казался взволнованным и раздраженным, когда его голос раздался из самого сердца сломанной тени. «Черт возьми, почему этот парень такой сильный? Поймать его живым практически невозможно». Обломки разбитой тени разлетелись в разные стороны и подняли куски его потерянной плоти. После того, как они полетели обратно к нему, он стал похож на монстра, которого разрезали на куски, а затем сшили обратно. Один взгляд на него лишил Нитяня дара речи. Однако, Как только это произошло, его жизненная сила стала еще сильнее, чем раньше. Это проигрышная сделка. Когда он воскликнул, его тело из сращенной плоти внезапно отлетело назад, окутанное его сломанной тенью. Он полностью удалился. В мгновение ока его тень исчезла в отдалении темной ледяной звездной реки. Нитянь, который временно слился с костяным демоном крови, был ошеломлен. Он осмотрел свое окружение со своим сознанием души, но не смог захватить клочок ауры старика. Ему казалось, что на дальность обнаружения его сознания влияет суровая среда звездной реки. В следующее мгновение он понял, что потребляет огромное количество энергии плоти, поддерживая смешение жизни активированным. Затем, после того, как он был убежден, что старик ушел, он деактивируется заклинание. Костяной демон крови полетел обратно к стоящему древнему звездолету и прыгнул обратно в щит, сделанный из магических символов. Похоже, моя сила плоти не очень совместима с костяным демоном крови. Очевидно, существует конфликт между моей силой родословной и силой смерти костяного демона крови, которая мешает мне показать истинную мощь жизни. Пока он обдумывал этот вопрос, костяной демон крови скрылся в его кольце, и он вернулся в свою каюту. В то же время, окутанный сломанной тенью, старик удалился к мертвой звезде, которая была обуглена божественным пламенем. Несколько воинов-ци, которые были одеты в длинные белые одежды и белые маски, вышли из черной дыры в земле. «Ты не сдержал своего слова», — сказал один из них с укором. «Сдержать слово», — прогремел теневой старейшина. «Когда ты попросил меня помочь тебе, ты сказал мне, что он был на раннем этапе глубинной стадии и его будет легко захватить. Это чушь собачья, и ты это знал. Этот парень страннее всех, кого я когда-либо встречал. Этот его голем на самом деле высвободил таланты костяного гиганта и нанес мне серьезный урон. Мне придется заплатить высокую цену, если я хочу победить его в бою. А теперь, если вы не заплатите мне больше, я не вернусь туда, чтобы захватить его для вас с таким большим риском». Теневой старейшина, казалось, был взбешен тем фактом, что он получил травмы от работы, которая, как ему сказали, будет очень легкой. «Я должен доложить хозяину о вашем требовании. Конечно, дайте мне знать, когда разберетесь. Но вам лучше поторопиться. Я не сделаю больше ничего против него после того, как они войдут в домен бесконечного снега. Хорошо, я дам тебе знать. В том месте, где сражались Нитянь и теневой старейшина». После того, как пришвартованный древний звездолет стартовал и исчез вдали, из ниоткуда появились многочисленные огненные искры. Как духи огня, они бродили вокруг, как будто собирали слабую силу плоти от Нитяня, которая не полностью рассеялась. Мгновение спустя многочисленные искры сошлись и превратились в скопление великолепного пламени. Он плыл один в темной, мрачной звездной реке, мерцая, как лампа, которая обладала разумом. Через некоторое время, когда мимо пронесся метеор, скопление пламени внезапно слилось с ним. Стремительный метеор, казалось, внезапно обрел душу. Подобно полоске эфирного огня, он полетел в том направлении, куда ушел древний звездолет Нитяня. Глава 929. Властелин всех миров. Глава 929. Стоя внутри каюты, Цзин Фиэн посмотрел на Нитяня, который только что вернулся, и сказал мягким голосом: «Это были люди Белой Розы. С помощью глубокой магии он скрыл божественные печати, которые он развязал, и использовал их, чтобы выследить старейшину. В конце концов, он увидел, как он встретился с теми, кто был одет в белые одежды». На лице Цзин Роу отразилось удивление. «Белая Роза, она ведь тоже на раннем этапе стадии домена святости, не так ли?» Цзин Фиэн кивнул. «Это действительно немного сложно. Трудно поверить, что даже Белая Роза была куплена для этой работы». «Кто такая Белая Роза?» — с любопытством спросил Нитянь. «Белая Роза – это прозвище женщины-воина Ци из домена Бесконечного Снега», — объяснил Цзин Фиэн. «На самом деле она была боевой сестрой патриарха Снежного Пика из секты Небесного Льда. Она должна была стать нынешним главой секты Небесного Льда. Однако патриарх, похоже, подставил ее во время какой-то внутренней распри и изгнал из своей секты. Поэтому она и некоторые из ее верных последователей отправились бродить по звездной реке среди различных могущественных доменов и начали вести жизнь охотников. Любой воинцы должен был бы полагаться на все виды драгоценных материалов, чтобы прогрессировать в культивировании. После изгнания из секты Небесного Льда, которая была ее сильной сторонницей, она могла только грабить древние звездолеты, которые путешествовали между различными доменами, чтобы поддержать свое собственное культивирование. Вскоре Белая Роза стала одним из самых известных охотников среди доменов в этом регионе. Однако Белая Роза и ее подчиненные обычно принимают мягкие меры. Проще говоря, пока их цели самостоятельно отказываются от своих ресурсов, они показывают им выход, вместо того, чтобы убивать их. У Белой Розы также есть эксперты на стадии домена пустоты среди ее подчиненных. Похоже, причина, по которой она заплатила теневому старейшине за эту работу вместо того, чтобы послать одного из своих, заключается в том, что она также боится твоего покровителя, древнего дворца фрагментарных звезд. Нахмурив брови, Нитянь пробормотал. Ранний этап стадии домена святости. Трудно поверить, что кто-то с такой высокой базой культивирования захочет вести жизнь охотника. У нее не было выбора, сказал Цзин Фиин. Она еще не была на этом уровне, когда впервые спустилась до ранга охотника. Тогда она была только на среднем этапе стадии домена пустоты. В то время в домене бесконечного снега, домене небесного питона, домене бескрайней тьмы и домене небесных границ существовали могущественные секты, которые не хотели разрушать свои отношения с патриархом снежной вершины, принимая ее. Тогда она была недостаточно сильна, чтобы бросить вызов любой из этих сект. Когда она опустилась, чтобы стать охотником, и вошла на стадию домена святости с помощью ресурсов культивирования, которые она получила, она, наконец, была достаточно сильна, чтобы основать свою собственную секту в домене небесных границ. Однако она также оскорбила слишком много людей из-за своей профессии. При таких обстоятельствах, если бы она действительно основала свою секту в домене небесных границ, которая является самой слабой из четырех доменов, она стала бы явной мишенью для ее врагов. Поэтому она могла только оставаться охотником, бродить по пространству между различными доменами и зарабатывать на жизнь, собирая ресурсы культивирования. Цзин Фэйн, казалось, сочувствовал, когда говорил о ней, как будто он искренне сожалел о том, через что она прошла. К счастью для нас, это были люди Белой Розы, а не братство кровавого отчаяния, сказал Дуань Шиху, выглядя несколько облегченно. В те дни, когда я охотился, я только бродил по окрестностям домена Небесного Питона. Я никогда не осмеливался охотиться в областях между доменами. Белая Роза имеет доброе имя среди охотников. В те дни, когда меня преследовала секта Божественной Печати, я даже подумывал присоединиться к ней. Но братство Кровавого Отчаяния – это совсем другая история. Нитянь просто стоял и слушал, пока они втроем рассказывали про охотников. От них он узнал, что в этих краях находятся две главные фракции охотников – Белая Роза и Братство Кровавого Отчаяния. У людей Белой Розы были определенные моральные принципы. Как правило, они не забирали жизни после получения ресурсов, которые они хотели. Однако с Братством Кровавого Отчаяния дело обстояло иначе. Они не только забирали все ценности своих жертв, но и убивали абсолютно каждого. Это были жестокие и злые люди, лишенные каких-либо моральных принципов. Поговаривалось, что они даже заключали сделки с аутсайдерами, в том числе продавали останки себе подобных костяным гигантам в обмен на духовные материалы, которые могли быть использованы для создания личных измерений. Человеческие измерения в этом регионе имели определенную терпимость к Белой Розе и ее народу, но все они были глубоко возмущены братством Кровавого Отчаяния. Три основные секты в домене Небесного Питона присоединились к могущественным сектам из соседних доменов в уничтожении братства Кровавого Отчаяния. Однако им неоднократно не удавалось поймать их лидера в ловушку, что приводило к ответным ударам, которые были еще более безжалостными. Даже среди организаций охотников братство Кровавого Отчаяния имело дурную славу, и на него плевали другие организации. Пока они говорили, их древний звездолет продолжал плыть на полной скорости через домен, который был уничтожен божественным пламенем, с доменом бесконечного снега в качестве их места назначения. Прошло несколько дней. Цзин Фиин, который сидел в позе лотоса, медитируя и усилия свою истинную душу, внезапно открыл глаза. Его духовные послания были немедленно отправлены в каюты, в которых находились Нитянь, Дуань Шиху и Цзин Роу, и трое из них поспешили в главную каюту. «Плохие новости», – мрачно сказал Цзин Фиин. «Люди Братства Кровавого Отчаяния здесь». Цзин Роу поспешно вызвала свой призматический кристалл. В нем отражалась площадь перед их древним кораблем, где стояли три древних корабля, которые были немного меньше, чем их. Кроваво-красные знамена висели высоко на всех троих. По обе стороны от звездолетов висели многочисленные черепа. Большинство из них принадлежало людям, в то время как некоторые принадлежали аутсайдерам и большим древним животным. На многих из них все еще была кровь и клочья плоти. От одного взгляда на них у людей волосы вставали дыбом. В то же время три древних корабля источали сильную кровавую ауру, как будто они были огромными животными, которые охотились в звездной реке. Одна фигура за другой быстро появлялись на палубах. Некоторые из них призвали свои духовные инструменты полета. Как косяки кровожадных рыб, они летели к древнему звездолету Нитиня со зловещими улыбками на лицах. «Это они», — сказал Дуаньшиху с сильным намерением убийства на его лице. «Поскольку это они, мирное окончание не будет вариантом. Или они умрут, или мы». Будучи сам бывшим лидером организации охотников, он слишком хорошо понимал методы братства кровавого отчаяния. Как только он убедился, что пришельцы были людьми из братства кровавого отчаяния, он понял, что это будет совершенно отличаться от их предыдущей встречи с теневым старейшиной и людьми Белой Розы. «Отец!» – тихо воскликнула Цзин Роу. Прищурившись, Цзин Фиэн сказал Цзин Роу: «Их лидер сейчас на среднем корабле. Он, наверное, не знает, что я здесь. Ускоряйся, лети к ним с максимально возможной скоростью». Не говоря ни слова, Цзин Роу послала множество духовных камней, вылетевших из ее ладони, чтобы заполнить энергетический центр в сердце звездолета. Магические символы разных цветов, которые несли печати, которые помогли бы древнему звездолету еще больше ускориться, вылетели и врезались во внешнюю часть звездолета. Сразу же после этого древний звездолет породил оглушительный грохот, выпустив ослепительный духовный свет. Столб духовной энергии вырвался из острого носа звездолета. Бесчисленные божественные печати сияли в нем, как звезды, увеличивая его мощь в несколько раз. «Ха-ха-ха! Карма наконец постигла секту божественной печати!» — раздавался громкий голос в пространстве. «Многие из наших братьев погибли от рук вашей секты, но сегодня будущее секты божественной печати умрет от моих рук». Когда гулкий голос разнесся во все стороны, три пришвартованных древних корабля внезапно разделились. Тысячи черепов разных рас внезапно выстрелили одновременно, как пушечные ядра. Они врезались во внешнюю часть древнего звездолета Нитиня. Древний звездолет, выкованный из изысканного божественного металла, начал сотрясаться от повторяющихся ударов. Слой сияющей духовной энергии, окутавший древний звездолет, взорвался, посылая многочисленные божественные печати, падающие в глубины звездной реки, как умирающие искры. Члены братства кровавого отчаяния, прибывшие на своих духовных инструментах полета, воспользовались возможностью забраться на звездолет, дико смеясь. С окровавленными духовными инструментами в руках они надеялись войти в каюты через вход. «Эти дураки, должно быть, хотят смерти». Когда Цзин Фиэн холодно хмыкнул, бесчисленные божественные печати вылетели из главной каюты. Многие входящие члены братства кровавого отчаяния были поражены божественными печатями. Их тела взрывались, точно спелые арбузы, упавшие на землю, превращаясь в туманы крови и плоти, заполнившие воздух. Цзин Фиэн. Когда гулкий голос прозвучал снова, из среднего древнего звездолета вышел человек. Окутанный кроваво-красным светом, человек источал ауру плоти, которая была чрезвычайно мощной и агрессивной. Казалось, он по уши искупался в крови. В то же время, сильная духовная энергия распространялась прямо от него, образуя особую область, которая воняла отвратительным, кровавым запахом. Кровавые образы продолжали мелькать в его измерении, которые напоминали сцену жестокой бойни. Более чем в 10 тысячах метров от их местоположения, группа одетых в белые воиновцы и теневой старейшина смотрели на них издалека, их выражения лиц мерцали. Проклятое братство кровавого отчаяния. Они были никем иным, как людьми Белой Розы, которым было поручено доставить Нитиня живым. Глава 930. Властелин всех миров. Глава 930. В глубине темной звездной реки на серовато-зеленом метеоре стояли люди Белой Розы и теневой старейшина. Но на самом деле это был древний звездолет, замаскированный под метеорит. Брови теневого старейшины нахмурились, когда он холодно произнес: «Братство кровавого отчаяния, я отменяю сделку. Никто из вас не говорил мне, что братство кровавого отчаяния будет частью этого всего». В следующее мгновение выражение его лица дрогнуло, в глазах появился сильный страх. Здесь и глава секты божественной печати Цзин Фиэн, и глава братства кровавого отчаяния, хозяин кровавого отчаяния. Только в этот момент он почувствовал присутствие двух экспертов стадии домена святости. Сам он был только на раннем этапе стадии домена пустоты. Хотя он тоже был охотником, он предпочитал охотиться в одиночку. Поэтому он никогда не вступал ни в какую организацию, и за его спиной не было ни одного влиятельного эксперта. И Белая Роза, и глава братства кровавого отчаяния были охотниками, которых он не мог позволить себе оскорбить. Однако, если бы ему пришлось оскорбить кого-то, он предпочел бы Белую Розу. В конце концов, он прекрасно понимал, насколько жесток и безжалостен хозяин кровавого отчаяния. Цзинфин, хозяин кровавого отчаяния. Подчиненные Белой Розы тоже ахнули от удивления, поспешно войдя в древний звездолет, замаскированный под метеорит. Вскоре после этого Белая Роза прибыла через телепортационный портал в главную каюту. В отличие от секты Божественной Печати, организация Белой Розы жила между доменами. Поэтому она была не слишком далеко от этого места, и смогла прибыть в течение короткого времени через порталы. Однако, древний звездолет Нитиня был слишком далеко от домена Небесного Питона. Цзинфиин никак не мог вызвать свою жену и подчиненных из штаб-квартиры секты Божественной Печати, чтобы они помогли ему в битве. Теневой старейшина и ее подчиненные приветствовали Белую Розу, только завидев ее. Лидер, ты здесь. Одетая в длинное белое платье, расшитое белыми розами, она казалась очень грациозной. Ее прекрасные глаза и брови представляли ее как великую красавицу. Белая Роза смотрела вдаль, слегка нахмурив тонкие брови. Трудно поверить, что хозяин кровавого отчаяния тоже здесь. Может быть, он также попросил братство кровавого отчаяния? Этого не должно быть. Он постоянно напоминал мне, что мы не должны убивать ни теня, сына звезд. Вероятно, он выбрал меня для этой работы, потому что знал, что мы следуем морали. Но если это так, то почему они одновременно просят об этом братство кровавого отчаяния? Лидер. Один из ее подчиненных воскликнул с пылающей яростью в глазах. Все эти годы братство кровавого отчаяния убивало многих наших членов фракции, и этот развратник, хозяин кровавого отчаяния, очень сильно хотел вас. Однако, поскольку он слишком силен, вы ничего не можете с этим поделать. Кроме того, у него больше людей, и их специалисты сильнее. У нас не было возможности отомстить. Но теперь, лидер секты Божественной Печати, Цзинфиин, здесь. Это единственная в жизни возможность для нас, чтобы отправить братство кровавого отчаяния в могилу. Глаза Белой Розы загорелись. Немного поразмыслив, она слегка кивнула. Давай дождемся подходящей возможности сделать свой ход. Понял. Все ее подчиненные восклицали в приподнятом настроении. Сокрушив каждого члена братства кровавого отчаяния, который осмелился взобраться на их древний звездолет со своими многочисленными божественными печатями, Цзинфиен вылетел из главной каюты. Божественные печати разных цветов обвивали его, образуя вокруг него уникальную область. Многочисленные божественные печати, казалось, двигались по определенным маршрутам вокруг него. Нитянь исследовал их своей душой и понял, что измерение Цзинфиена казалось большой, еще более удивительной печатью, которая была сформирована из бесчисленных маленьких печатей. Она направляла духовную энергию, создавая в себе мощь, способную изменить ход событий. В отличие от его измерения, измерения хозяина кровавого отчаяния, казалось, были сформированы из липкой крови бесчисленных жертв, которые умерли от его рук, большинство из которых принадлежало аутсайдерам и древним животным. Человеческая кровь занимала лишь малую ее часть. Более того, тайные заклинания хозяина кровавого отчаяния имели много общего с заклинаниями культа крови. Единственная разница заключалась в том, что его заклинания не включали смешение крови разных рас. Вместо этого кровь разных цветов заполнила разные области его измерения, но они все одинаково отвечали на его призыв. Измерение хозяина кровавого отчаяния охватило пространство вокруг него с ошеломляющей силой, раскрашивая звездную реку разнообразными цветами. Словно две огромные светящиеся сферы, измерение печати Цзинфиена столкнулось с измерением крови хозяина кровавого отчаяния. Тысячи разноцветных лучей разлетелись во все стороны, как самые великолепные фейерверки, которые кто-либо когда-либо видел. Одного лишь брызгающего света было достаточно, чтобы уничтожить любого воина на стадии домена пустоты, как будто одно его прикосновение могло превратить любого воина стадии измерения души в пыль. У Нитиня даже было чувство, что если бы их битва произошла в измерении небесного пламени, все измерения могло бы взорваться. С предвкушающим взглядом Нитянь удивлялся их разрушающей небеса, уничтожающей землю силе. Вот насколько сильны эксперты стадии домены святости. Когда Цзин Фэйэн и хозяин кровавого отчаяния вступили в ожесточенную битву, три древних звездолета, принадлежавших братству кровавого отчаяния, разделились, обошли поле боя и на полной скорости направились к древнему звездолету Цзин Роу и Дуаньшиху. Цзин Фэйэн и мастер кровавого отчаяния яростно сражались прямо перед их древним звездолетом, преграждая путь вперед. Если они попытаются проплыть мимо них, то могут быть уничтожены вместе со своим древним кораблем. В то же время древние звездолеты братства кровавого отчаяния летели к ним с флангов. У Дуаньшиху и Цзин Роу болела голова из-за сложной ситуации, сопровождаемая болезненным смехом. Дикое восклицание хозяина кровавого отчаяния эхом отозвалось в его измерении разноцветной крови. «Я позабочусь о лидере секты божественной печати. Убейте этих двух юниоров и этого сына звезд. Хозяин кровавого отчаяния», — взревел Цзин Фэйэн. «Ты устал жить, не так ли? Ты даже осмеливаешься выступить против сына звезд древнего дворца фрагментарных звезд. Он сын звезд. Ну и что, ты думаешь, это меня напугает?» — спросил хозяин кровавого отчаяния. «Я провел всю свою жизнь, дрейфуя среди этих доменов. Я знаю, как спрятаться, и у меня есть много ресурсов для культивирования. Даже если случится худшее, я смогу укрыться в доменах аутсайдеров. Ты думаешь, что древний дворец пойдет вглубь территории аутсайдеров, чтобы преследовать меня? С тем же успехом я мог бы сказать тебе правду. Убийство сына звезд – это сделка, которую я заключил с аутсайдерами. Ты и твое проклятое братство отчаяния умрете». Разговор между Цзин Фэйэном и хозяином кровавого отчаяния продолжал эхом отдаваться с поля боя. Лицо Нитяня похолодело. Аутсайдеры, даже клан Син, за спиной которого стояла секта Горы Тысячи Мечей, втайне имел связи с аутсайдерами. Братство кровавого отчаяния действительно осмелилось открыто признать тот факт, что они пришли сюда только для того, чтобы перехватить и убить его, седьмого сына звезд, избранного древним дворцом, потому что они достигли взаимопонимания с аутсайдерами. Сыны звезд были будущим древнего дворца фрагментарных звезд. Даже если им не удастся стать повелителями звезд, они, скорее всего, займут высокие посты в своей секте. Они станут основой человеческой расы. Они будут тем, на что люди будут полагаться, чтобы бороться против аутсайдеров. Будучи человеком, хозяин кровавого отчаяния действительно согласился помочь аутсайдерам убивать себе подобных. Он действительно был человеком без моральных принципов. Серия мыслей быстро промелькнула в голове Нитяня. Измерения хозяина кровавого отчаяния состоят из крови различного происхождения. Даже он, кажется, не в состоянии полностью поглотить ее. Он вдруг вылетел из кабины. «Нитянь!» — одновременно воскликнули Дуаньшиху и Цзин Роу, надеясь остановить его от опрометчивых поступков. Цзин Фэйэн неоднократно предупреждал их, что они не должны покидать главную каюту, несмотря ни на что. Это было потому, что он создал заклинание в каюте со своими божественными печатями, которые будут достаточно сильны, чтобы защитить их от членов братства. До тех пор, пока он сможет заставить хозяина кровавого отчаяния отступить, они смогут пережить этот кризис и перейти в домен бесконечных снегов. Однако, как только Нитянь уйдет и разоблачит себя в звездной реке, свирепые члены братства кровавого отчаяния смогут добраться до него, не разбираясь с формированием. Поэтому решение Нитяня казалось очень опрометчивым и неразумным. «Прикрой меня, пожалуйста, старейшина Цзин. Мне нужно войти в кровавое измерение хозяина кровавого отчаяния». С этими словами Нитянь снова призвал костяного демона крови и вонзился в его грудь. С его помощью он защитился от разъедающих энергий, которые заполнили каждый уголок звездной реки, стреляя в сторону Цзин Фэйэна на полной скорости. Окутанное его измерением печати, выражение лица Цзин Фэйэна резко изменилось, он не знал, что происходит. Тем не менее, он использовал часть своих божественных печатей, чтобы помочь ему. С божественными печатями, летающими вокруг него, костяной демон крови, казалось, развил свои собственные крылья, которые помогли ему защитить от брызгающего кровавого света и энергии печати, когда он летел к Цзин Фэйэну. Через несколько секунд костяной демон крови вошел в перекрывающуюся область измерений Цзин Фэйэна и хозяина кровавого отчаяния. Сгустки крови сталкивались с магическими символами, похожими на разноцветных бабочек, вызывая мощные колебания, которые распространялись на тысячи метров вокруг. Как только он вошел в особый регион, Нитянь отдал приказ костяному демону крови под смущенным взглядом Цзинфина. В следующее мгновение реки крови хлынули из огромного тела костяного демона крови, пронзая один сгусток крови за другим. В то же время он без колебаний активировал заклинание поглощения крови. Сгустки крови различного происхождения быстро сливались в реки крови костяного демона крови, которые затем возвращались к костяному демону крови, как перекачиваемая вода. Нитянь сделал глубокий вдох, активируя утечку жизни. Тонкие струны крови вырвались из него, пронзая реки крови, циркулирующие внутри костяного демона крови. В следующий момент произошли изменения. Глава 931. Властелин всех миров. Глава 931. Сгустки крови исчезали один за другим, словно чернила вытирали куском ткани. Измерение хозяина кровавого отчаяния изначально было полными, но теперь он терял его части. Никто не ожидал такого исхода. Для воинов на стадии домена пустоты и выше их измерения были основой их духовной силы, душевных нитей и изысканных заклинаний. Каждый эксперт рассматривал бы свое измерение как самое существенное достояние, даже более важное, чем их тела и духовные инструменты. Как только что-то случится с их измерениями, их сила неизбежно упадет. Из-за этого они могут даже потерять душевное равновесие. Будучи экспертом раннего этапа стадии домена святости, Цзинфиин изо всех сил боролся с хозяином кровавого отчаяния, но ему удалось только ослабить силу его измерения. Он никогда не представлял ему реальной угрозы. Однако, как только Нитянь появился, ему и его голему каким-то образом удалось слить сгустки крови из измерения хозяина кровавого отчаяния, заставив его показать признаки распада. Как Цзинфиин мог быть не удивлен этому? Такая обильная эссенция плоти. Нитянь от души рассмеялся, когда костяной демон крови полетел, чтобы начать безумно поглощать эссенцию внутри сгустков крови, как кровожадная акула, которая заметила косяки вкусной рыбы. Под магическим действием утечки жизни струйки крови потянулись по тонким струнам к сердцу. Подобно плывущему питону, который поедал все на пути, зеленая аура, которая первоначально свернулась кольцом в его сердце, впитала в себя эссенцию крови различных рас. После того, как Нитянь перешел на шестой уровень, количество эссенции плоти, необходимое зеленой ауре для обновления, снова стало астрономически высоким. В течение последних шести месяцев он брал мясо духовных зверей из запасов, которые держал в своем кольце, чтобы поглощать их эссенцию плоть, когда у него была возможность. Однако эссенции плоти, которую он накопил, все еще было недостаточно, чтобы зеленая аура снова погрузилась в сон. Тем не менее, сгустки крови, которые составляли измерение Хэйна кровавого отчаяния, все, казалось, происходили из древних зверей и аутсайдеров 7 и 8 уровня. Сила древнего зверя или аутсайдера 8 уровня была примерно равна мастерству воина стадии домена пустоты. Даже секта божественной печати не могла добраться до древних животных или аутсайдеров на таких уровнях. Эссенция плоти в крови древнего животного 8 уровня была примерно в 10 раз богаче, чем эссенция плоти 7 уровня. Количество эссенции плоти, поглощенной его тонкими кровеносными сосудами за этот короткий промежуток времени, уже превысило то, что он накопил за последние три месяца. Тайные заклинания хозяина кровавого отчаяния уже вышли за пределы человеческих заклинаний. Они кажутся похожими на тайную магию культа крови, но они кажутся несколько более слабыми и неправильными. Несмотря на то, что его измерение состоит из крови могущественных аутсайдеров и древних животных, он, кажется, не в состоянии действительно объединить всю кровь различного происхождения. Он может использовать кровь только в своем измерении, чтобы нейтрализовать воздействие, которое она получает от измерений других воинов. Он, кажется, не в состоянии призвать или использовать силу родословной в крови этих могущественных древних животных и аутсайдеров. Тем временем, и заклинание поглощения крови культа крови, и мой жизненный талант утечки жизни позволяют костяному демону крови и мне поглощать силу из крови в его измерении. Если бы это был воин стадии домена святости, который практиковал обычную магию и заклинания, создавая себе измерение обычным способом, я не смог бы представлять для него ни малейшей угрозы. Однако, его измерение настолько особенное, и в отличие от аутсайдера или древнего зверя, он не может по-настоящему овладеть кровью и выявить ее истинную мощь. Нитянь издал низкий смешок, сосредоточившись на использовании утечки жизни. Еще несколько струн крови вылетели из него, чтобы проникнуть прямо в сгустки крови, которые плавали в измерении хозяина кровавого отчаяния, направляя богатую кроваво-красную эссенцию плоти в себя. Его сердце забилось, как барабан. По мере того, как это происходило, все больше и больше сгустков крови исчезало из его измерения. Его измерение крови, которое простиралось на тысячи метров в его окружении, даже начало показывать признаки распада. Внезапно появилась фигура хозяина кровавого отчаяния, окруженная скоплениями разноцветной крови и уставившаяся на Нитяня так, словно он смотрел на монстра. «Че, что ты за чертовщина такая?» Нитяня и его костяной демон крови забрали большую часть эссенции крови, которую он использовал, чтобы сформировать свое измерение, что сильно подорвало основу его силы. Он больше не мог оставаться спокойным. Всю свою жизнь он сражался в бесчисленных битвах против могущественных людей, аутсайдеров и древних зверей. Он никогда не встречал человека-эксперта, который мог бы придумать эффективный метод обращения с его измерением крови. Даже для аутсайдеров и древних животных, они могли влиять только на небольшую часть его областей крови, которая состояла из крови их рас. В конце концов, кровь, из которой состояло его измерение крови, происходила из разных источников. Ни один аутсайдер или древний зверь не мог повлиять на кровь, с которой они не имели общего происхождения. Поэтому он думал, что ни одно живое существо, независимо от его расы, не сможет контролировать или уничтожить его измерение. Однако сегодня Нитянь доказал, что он ошибался. Нитянь, который был только на глубинной стадии, повредил его измерение крови способом, который он не мог понять, но ущерб был настолько велик, что его измерение крови показало признаки распада. «Хозяин кровавого отчаяния сошел с ума. Кровавая печать!» — воскликнул он. Гигантская печать, написанная простым, бесхитростным почерком, внезапно слетела с его головы. Как алое солнце, оно летело к Нитяню, неся его отчаянную жажду крови. Мерцая, символ печать внезапно исчез, как будто он превратился в особую запечатывающую кровь силу, которая окутала небо и землю. Когда это произошло, даже Цзинфиен издал тихий возглас и проницательно обнаружил, что его кровь внезапно перестала течь в нем. Выражение его лица резко изменилось. Однако, Нитянь, который был главной целью запечатывающего заклинания, испытал лишь краткую дрожь, прежде чем вернуться к нормальной жизни. Никто больше не знал, что для нейтрализации печати крови достаточно мерцания ослепительного света от кристаллических цепей родословной, формирующих зеленую ауру в его сердце. Сгустки света внезапно вылетели из полупрозрачного и сверкающего тела костяного демона крови. Под воздействием кровавой печати даже кровь костяного демона крови внезапно остановилась. Из-за этого он больше не мог направлять кровь в себя, используя заклинание поглощения крови, оставляя Нитяня как единственного незатронутого. Не только это, но и заклинание крови, которое окутало большую область в звездной реке, также было под влиянием утечки жизни Нитяня, и начало терять свою эссенцию плоти в пользу Нитяня. Хозяин кровавого отчаяния мгновенно почувствовал аномалию. Закашлившись кровью, он чуть не сломался и закричал: «Что ты за урод?» Указывая на Нитяня, он не мог даже сформировать полное предложение. Как мышь перед кошкой или овца перед орлом, он, казалось, смотрел в лицо своему естественному врагу. Хозяин кровавого отчаяния закричал, как будто это причиняло ему такую боль, что он хотел умереть. С большим трудом удерживая свое кровавое измерение, он улетел и исчез в бесконечной звездной реке, даже не поговорив со своими подчиненными. Его неоднократно преследовали могущественные эксперты из домена Бескрайней Тьмы, домена Небесного Питона и домена Бесконечного Снега, но ни разу он не бежал, выглядя таким разбитым. Это был первый раз, когда он столкнулся с врагом, который заставил его чувствовать себя совершенно беспомощным. Образ Нитяня, использующего свои странные средства, был похож на кошмар, который был запечатлен в самой глубине его души. Всю оставшуюся жизнь, одна только мысль о повреждении, которое Нитянь нанес его измерению крови, будет заставлять его дрожать. В этот день его гордость и высокомерие, которые он хранил десятки тысяч лет, были растоптаны. Он проигнорировал сделку с аутсайдерами и даже с собственными подчиненными. Среди сдерживающих возгласов членов братства, он летел все дальше и дальше от Нитяня, своего естественного врага, надеясь, что он никогда не увидит его снова. В отдаленном, скрытом месте Белая Роза, ее подчиненные и теневой старейшина наблюдали за битвой. Однако, Белая Роза была единственной, кто видел истину. Теневой старейшина и ее подчиненные видели только, как хозяин кровавого отчаяния бежал с поля боя, но не знали, что заставило его сделать это. «Лидер!» — воскликнул один из подчиненных Белой Розы. «Это прекрасная возможность для нас. Мастер кровавого отчаяния был побежден Цзинфиеном. Сейчас самое подходящее время для нас, чтобы убить его лакеев и установить наше первенство. В этом нет необходимости», — сказала Белая Роза со смешанными чувствами. «Уверенность хозяина кровавого отчаяния подорвана. Сомневаюсь, что он будет представлять нам угрозу». Также она сделала короткую паузу. Его раздавил не Цзинфиен. Это был седьмой сын звезд. Нитянь, как это вообще возможно? С недоверием воскликнул теневой старейшина. Белая Роза вздохнула. Я бы тоже не поверила, если бы не увидела собственными глазами. Я не ожидала, что, будучи новорожденным сыном звезд, он действительно нанесет хозяину кровавого отчаяния такое сокрушительное поражение. Худший страх воинов трех доменов состоит в том, что они больше не верят в свои собственные измерения, они не верят в самих себя. Уникальное измерение хозяина кровавого отчаяния – причина, по которой он мог делать все, что хотел, путешествуя между соседними доменами. Он был убежден, что его измерение совершенно, и ни один человек или аутсайдер не сможет уничтожить его. Но сегодня было доказано, что он ошибался. Он понимает, что измерение не так чудесно, как он думал. Тот, кто намного слабее его, может разрушить его измерение. Нитянь только на глубинной стадии. Даже если ему когда-нибудь удастся прорваться на стадию домена божественности, его измерение все равно будет слишком хрупким, чтобы выдержать удар в виде нитяня. Мысль об этом лишила его уверенности, которую он строил десятки тысяч лет. Не думаю, что он сможет оправиться от такого душевного поражения. Если он не сможет решить эту проблему, он не только не достигнет большего прогресса в своем совершенствовании, но и его база культивирования может даже регрессировать. В таком состоянии он больше не будет представлять для меня угрозы, и братство кровавого отчаяния больше не сможет делать то, что они хотят между соседними доменами. Все были ошеломлены, услышав эти слова. «Вы останетесь здесь», — добавила Белая Роза. «Я поговорю с сыном звезд по имени Нитянь, лидер. Ты собираешься забрать его из рук Цзинфиена?» — спросил один из ее подчиненных. «Нет, я отменяю сделку с этим человеком». Белая Роза покачала головой. «Нитянь, мы не можем позволить себе провоцировать кого-то наподобие него». Глава 932. Властелин всех миров. Глава 932. Как только хозяин кровавого отчаяния ушел, все члены братства кровавого отчаяния разбежались, как испуганные птицы. После потери всей своей эссенции крови, печать крови также потеряла свой эффект. Кровоток костяного демона крови вернулся к норме. Прищурившись, Нитянь почувствовал радость зеленой ауры, понимая, что это не займет много времени, прежде чем она накопит достаточно энергии для своего следующего обновления. На самом деле, у него не было уверенности, что он сможет направить энергию из особой области крови, используя утечку жизни. Сгустки крови, которые образовывали его область крови, были взяты от древних животных и аутсайдеров седьмого или восьмого уровня, которые были чрезвычайно полезны для роста его родословной. Как только он был увлечен этими счастливыми мыслями, Цзинфиен холодно хмыкнул и откинул голову назад. Белая Роза, высокая белая фигура, похожая на холодную белую розу, пролетела над звездной рекой и появилась перед ними в мгновение ока. По прибытии Белая Роза слегка склонила голову в сторону Цзинфиена. «Приветствую тебя, старейшина Цзин». Но сразу после этого она повернулась к Нитяню и сжала руки. «Я здесь, чтобы извиниться». Цзинфиен был ошеломлен. «Извиниться?» Нитянь тоже был смущен. Совсем недавно Белая Роза убедила теневого старейшину захватить его живым. Почему ей вдруг захотелось извиниться перед ним? Несколько смущаясь, Белая Роза слегка поклонилась. «Сказать по правде, кое-кто обещал мне щедрую награду за то, что я возьму тебя живым. Я никогда раньше не видела этого человека и не могла понять, кто он такой». Нитянь громко хмыкнул. «Ты действительно не знаешь, кто он?» Белая Роза горько улыбнулась. «Именно. И я ошиблась, приняв его предложение. Надеюсь, ты примешь мои извинения». К счастью, теневой старейшина потерпел неудачу. «Чтобы показать, насколько я сожалею, я готова дать тебе информацию, которая тебе понадобится». Нахмурив брови, Нитянь спросил. «Что за информация?» «Группа воинов из домена падающих звезд в настоящее время заточена в измерении хрустального снега в домене бесконечного снега, и патриарх ледяной кристалл, эксперт раннего этапа стадии домена святости, охраняет их лично», — сказала Белая Роза. Поскольку я тоже из секты Небесного Льда, у меня все еще есть информаторы в домене Бесконечного Снега. Хотя Патриарх Ледяной Кристалл не так силен, как Патриарх Снежный Пик, с ним также трудно иметь дело. Тебе лучше быть осторожнее. Кроме того, весть о том, что хозяин кровавого отчаяния потерпел сокрушительное поражение от твоих рук, скоро распространится по близлежащим доменам. Я подозреваю, что секта Небесного Льда услышит об этом прежде, чем ты прибудешь в измерение Хрустального Снега. Возможно, Патриарх Снежный Пик даже будет ждать тебя лично в измерении Хрустального Снега. Цзин Фиэн холодно хмыкнул. Мы идем в домен Бесконечного Снега, чтобы попросить людей не теня вернуться, а не начинать бой. Патриарх Снежный Пик из секты Небесного Льда может быть достаточно смел, чтобы подставить тебя, но я сомневаюсь, что у него хватит смелости сделать шаг на Нитеня. Если он действительно настолько дерзок, он бы уже убил тех людей из домена падающих звезд, вместо того, чтобы поддерживать их жизнь до этого момента. Белая Роза тихо вздохнула. «Хорошая идея». «Хорошо», — сказал Цзин Фиэн. «Раз уж вы пришли извиниться и сказали нам, где находятся эти люди, думаю, на этот раз мы можем вас отпустить. Вам лучше больше не делать ничего подобного». Несмотря на то, что он сказал эти слова Белой Розе, он не сводил глаз с Нитяня. Нитянь кивнул ему. «Большое спасибо». Белая Роза еще раз выразила свою благодарность, прежде чем улететь. Цзин Фэйн, казалось, искренне сожалел о том, что случилось с ней, когда он сказал: «Эта женщина на самом деле жестоко обращается со своей жизнью. У нее был хороший шанс стать главой секты Небесного Льда, но ее доброе сердце и доверчивость привели ее к неприятностям. В конце концов, она была создана Патриархом Снежный Пик, и в конечном итоге ей пришлось вести жизнь охотника. После этого он забрал Нитяня обратно на древний звездолет. Как только они вернулись в главную каюту, Дуань Шиху, Цзин Роу и Цзин Фиэн начали спрашивать его, что он только что сделал, чтобы почти уничтожить измерение хозяина кровавого отчаяния. Нитянь не мог дать им ответ, даже если бы захотел. Он знал только, что у него особая родословная. Теперь старейшины древнего дворца уже узнали о том, что он гибрид. Он также надеялся узнать происхождение своей родословной, так что он не был так нечестен на своей родословной, как раньше. Кроме того, у него была надежда, что отец, которого он никогда не видел, найдет его вместе с матерью, узнав о нем. Теперь, когда битва подошла к концу, их древний звездолет снова отправился в домен Бесконечного Снега. Белая Роза и ее люди больше не следовали за ними. После того, как все ушли, горящий метеорит внезапно полетел в их первоначальное место. Этот сгусток божественного пламени активно мерцал внутри метеора, наделяя его душой, когда он осматривал поле битвы, где Нитянь высасывал энергию кровавого измерения хозяина кровавого отчаяния, как будто надеялся что-то найти. Спустя долгое время остаточная аура Нитяня полностью исчезла в звездной реке, и горящий метеор снова улетел. В домене небесного питона глава секты золотых просторов сидел посреди большого зала, который, казалось, был выкован из чистого золота. Широко распахнув глаза, он уставился на Цуань Цзысюаня, который был здесь с визитом, и воскликнул: «Хозяин кровавого отчаяния потерпел поражение». Цуань Цзысюань, глава секты горы тысячи мечей, все еще казался довольно слабым, как будто он еще не полностью оправился от своих ран. Слегка побледнев, он мягко кивнул. «Сообщение на 100% достоверно». Лидер секты золотых просторов глубоко вздохнул и сказал с напряженным выражением лица: «Хозяин кровавого отчаяния провел всю свою жизнь, скитаясь по звездной реке между этими доменами. Он двигается украдкой, и его измерение крови необычайно сильно. Как он мог быть побежден так легко? Даже если бы Цзин Фиэн сражался с ним лично, это была бы хорошая битва. У него нет того, что нужно, чтобы серьезно ранить хозяина кровавого отчаяния, не так ли?» Цаунь Цзысюань вздохнул. «Судя по тому, что я узнал от Белой Розы, не Цзин Фиэн сокрушил его. Это был седьмой сын звезд. Нитянь!» — воскликнул Куминди. Несколько старейшин стадии домена пустоты, включая Ву Юна, также воскликнули с недоверием: «Нитянь!» Затем среди экспертов секты золотых просторов разразилась шумная дискуссия. Никто из них не верил, что новости правдивы. Как это возможно? Возможно ли, что Белая Роза неверно восприняла новость? Мастер Цуань, седьмой сын звезд, только что получил признание древнего дворца. Он сейчас только на глубинной стадии. Измерение крови хозяина кровавого отчаяния, Это смесь всех видов крови древних зверей и аутсайдеров. Даже высокоуровневые аутсайдеры и могущественные древние звери не смогут легко сломать его. Как он мог это сделать? Не могу поверить. Кто в это поверит? Белая Роза получила неверную информацию, Сюань Цзы Сюань сказал. Но Белая Роза была там. Она сама это видела, а потом рассказала подчиненным. Если бы ее там не было или это сказала бы не она, я бы тоже не поверил. Но это правда. Нитянь на самом деле сломал особое измерение хозяина кровавого отчаяния с помощью некоторых уникальных средств, которые разрушили его уверенность и заставили его бежать в тяжелом положении. Куминди сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Только через некоторое время он тихо пробормотал, опустив голову. «Мы совершили ошибку, отказавшись стать его подчиненной сектой». Сюань Цзы Сюань молчал, но лицо его помрачнело. В то же время подобные разговоры происходили внутри многих могущественных сект в домене Небесного Питона, домене Небесных Границ, домене Бесконечного Снега и даже домене Бескрайней Тьмы, который был дальше остальных. Я слышал, что хозяин Кровавого Отчаяния из Братства сильно пострадал, когда напал со своими людьми на седьмого сына звезд. Теперь он где-то прячется и отказывается показываться снова. Это правда, что Нитянь сломал его владение каким-то невероятным способом. Но он же не на стадии домена святости. Это неправда, не так ли? Белая Роза принесла эту весть. Это должно быть правдой. Внезапно, имя Нитяня как седьмого сына звезд распространилось по близлежащим человеческим доменам. Даже секта Чистого Неба и секта Трех Мечей из домена Небесных Границ, которые открыто отказались следовать за Нитянем, были глубоко потрясены. Клан Цзянь, клан Гуань и клан Чу, с другой стороны, начали тайно общаться с Юэ Инься из секты Божественного Пламени, надеясь иметь личные переговоры с Нитянем после его возвращения. В измерении Хрустального Снега, среди многочисленных заснеженных гор посреди горной долины, окутанной морозной аурой, стояла гигантская глыба льда.